Четвертый год, глаза как лед, брови уже роковые, сегодня впервые с кремлевских высот наблюдаешь ты ледоход. Льдины, льдины и купола, звон золотой, серебряный звон, руки скрещены, рот нем, брови сдвинуты, Наполеон, ты созерцаешь Крем. Мама, куда лед идет? Вперед, лебеденок, мимо дворцов, церквей, ворот, вперед, лебеденок, синий взор озабочен, ты меня любишь, Марина, очень, навсегда, да, скоро закат. Скоро назад, тебе в детскую, мне письма читать дерзкие, кусать рот, а лед все идет.